Джерри зашел в маленький зал, откуда на него сразу хлынули веселая туча мух, пение Фрэнка Синатры из автоматического проигрывателя и густой чад подгоревшего жира. Десяток негров, сидя у длинного стола прилавка, прихлебывали из чашечек кофе и жевали котлеты. На лице каждого светилась солнечная улыбка. Лысый хозяин, которого можно было ухватить за волосы только куском сапожного вара, вышел навстречу Джерри, разразился смехом и весело сказал: «Здравствуйте, сэр! Красивое утро, не правда ли?» «Очень красивое. У вас мрачный вид. У меня украли чемодан». Хозяин снова захохотал, и его веселое настроение внезапно распространилось по залу, как сплетня. Через минуту все негры покатывались от хохота. Джерри стало надоедать это по птичьи беззаботное настроение, которое казалось модой, охватившей весь город. Он выжал из себя жалкую болезненную улыбку и заказал кофе. «А чего-нибудь закусить?» — осведомился хозяин. «Нашей специальностью являются вишневые пироги и рубленные котлеты. Конины мы не употребляем». «Пожалуй, пирога», — сказал Джерри, — «и черного кофе». «30 центов», — ответил хозяин. «Уплатить можете сразу». Джерри сунул руку в карман и затрясся мелкой дрожью. Бумажника не было. Он начал нервно рыться в карманах и обнаружил, что и молоток, и захваченный у Чарльза пистолет тоже нашли себе нового владельца. Он извлек из карманов только грязный носовой платок и сломанную расческу. «У меня украли все деньги», — пробормотал он. Хозяин кафе теперь уже смеялся не только ртом и глазами. Он смеялся всей своей широкой физиономией, животом и даже плечами. И смех его снова заразил всех клиентов. «Старая история, слишком старая история», — проговорил он наконец. «Вот уже это сегодня не пройдет. Я очень сожалею, сэр, но я не могу подать вам ни кофе, ни пирога». Последние слова он говорил, трясясь от хохота. «Что вы нашли в этом смешного?» — возмутился Джерри. Хозяин сдержал на миг свое веселье и спросил: «Вы из Алабамы, из Миссисипи или из Виргинии?» «Я из Бруклина. Но какое это имеет отношение к делу?» «Разумеется, имеет. Вам бы все-таки следовало уметь читать. Посмотрите вокруг». Джерри беглым взглядом окинул маленькое кафе, где на стенах, закрывая грязные запятнанные обои, были повсюду налеплены большие плакаты. На каждом плакате были изображены смеющиеся лица и футовыми буквами один и тот же текст: «Национальная неделя смеха». Словно солнце послало охапку своих лучей, чтобы просветить мозги Джерри. Теперь он понял, почему сегодня на каждом лице сияла улыбка. «Ну, теперь вам понятно, почему мы смеемся», — проговорил владелец кафе. «Сегодня первый день национальной недели смеха, проводимой под покровительством самого президента. Сейчас опасно быть серьезным, особенно нашему брату. Сразу попадешь на подозрение. Вы ведь понимаете, сэр, что долг каждого гражданина — смеяться целую неделю». «Почему же?» — недоумевал Джерри. «Потому что так установлено свыше». Тут хозяин замолчал и поспешил обслуживать других клиентов, а Джерри тем временем стал просматривать лежавшую на столе газету. Первую полосу украшало смеющееся лицо мэра города. Текст и заголовки в газете были рождены под знаком недели смеха. В шапке ярко выделялись призывы: «Продлим человеческую жизнь бодрым смехом. Мы счастливы, и мы смеемся. Мы смеемся в лицо всему миру. В Корее война, но мы все равно смеемся. Десятки врачей выступали с заявлениями о пользе смеха для здоровья.